бывший министр и замминистра внутренних дел Узбекистана, наиболее виновные в распространении коррупции в своем ведомстве, оказались в объятиях родственников и друзей. Успели дать и несколько интервью, отметив, что их освобождение стало возможным благодаря перестройке. И в этом они были, увы, правы. Почему же, возникает вопрос, избежал светлой участи некоторых своих подельников Чурбанов? А потому, что не дозрел. Да, его изобличали во взяточничестве премьер-министру Узбекистана Худайбердиев, управделами ЦК Умаров, секретари обкомов Каримов и Есин, соучастники по скамье подсудимых. Но точно так же была доказана виновность Яхьяева и Кахраманова. Но их-то реабилитировали, а Чурбанова осудили, поскольку, в отличие от них, все 4 месяца процесса он продолжал твердить о получении 220 тысяч рублей, правда, упорно считал эти подношения не взятками, а подарками. Такая позиция, так же, как и поведение Бегельмана, связывала руки суду и весьма существенно. Поэтому, произвольно уменьшив объем взяток, предъявленных Чурбанову обвинением, 7 раз до 90 960 рублей, суд был вынужден отправить в заключение не пожелавшего перестроиться Юрия Михайловича. Где вершилось правосудие? Приговоры на Чурбановском процессе выносили вовсе не судейские чины, а законники со Старой площади, где вершилось всегда партийное правосудие. То, что все сведется именно к такой ситуации, было ясно уже тогда, когда расследование дела Чурбанова и других только-только было завершено. 30 мая 1988 года обвинительное заключение по этому делу было утверждено заместителем генерального прокурора СССР Катусевым, и все 110 томов направлены в Верховный суд СССР. Мы уехали в Узбекистан, где продолжалось расследование основного дела в отношении партийных функционеров. Начало июня 1988 года застало нас в Хорезмской области, в Ургенче. Вот уже 2-й год с беспокойством и страхом поглядывали из многих сановных кабинетов на здание областной прокуратуры, где обосновались следователи нашей группы, которую местные жители называли «Московской комиссией». Мы проводили обычное рабочее заседание, когда раздался звонок телефонного аппарата правительственной связи. Звонила из Москвы Надежда Константиновна Попова, один из надзирающих за делом прокуроров. Она сказала, что в Верховном суде СССР возмущены обвинительным заключением по делу Чурбанова и требуют его переделать, а Катусев уже неофициально изъял его из суда. И так началось. С первых же дней появления в суде Чурбановского дела нахально стали нарушать закон. Ведь в соответствии со статьей 226 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, если суд не согласен с выводами обвинительного заключения, то в распорядительном заседании должно быть вынесено определение о возвращении дела на доследование с обоснованием такого-то решения. Вместо этого какие-то неофициальные договоренности, требования внести коррективы. Ситуация выглядела так. После организованной в апреле 1988 года пресс-конференции выставки Лукьянов и его соратники уже не выпускали нас из поля зрения, жестко отслеживая каждый шаг. Поступившее в Верховный суд СССР обвинительное заключение немедленно было доставлено оттуда в ЦК КПСС,